уж точно не стоит. Но в тот момент, когда отдал мысленный приказ Афине и красавчику готовиться, почувствовалась волна протеста из глубин ядра. От Карца исходили образы нетерпения, гордости и почти оскорбленного достоинства воина, которого оставляют в стороне. Он хотел доказать свою ценность. Вот это рвение. Что ж, своей стае я привык доверять, да и порыв этот был чересчур сильным. Хочешь показать себя? В ответ пришла волна уверенности и образа огня, испепеляющего врага. На мгновение заколебался. С одной стороны, это был риск. С другой — возможность начать внедрение нового, могущественного члена стаи. Показать ему, как мы работаем. Научить нашему стилю боя. Хорошо, выпускаю. Но твой приказ — наблюдать. Только наблюдать. Никакой самодеятельности, пока не скомандую. Понял? В ответ пришла волна согласия, и я позволил ему материализоваться в характерном пламенном вихре. Все хищники были готовы к сражению. «Похоже, вы уже знаете, что делать», — обратился к питомцам, глядя каждому в глаза. «Докажите, что мы так долго практиковались не зря». И это была ошибка. Глава 11. Я недооценил гордыню Карца. То, что произошло дальше, поначалу больше напоминало столкновение двух разных философий войны, двух инстинктов, которые наложились друг на друга с катастрофическими последствиями. Воздух был наэлектризован тишиной. Красавчик бесшумно скользил по высокой траве. Его цель — сухожилие задних лап медведя. Огромная Афина уверенно и тяжело выдвинулась в центр. Она была живым щитом, наковальней, которую должен был разбиться первый, самый яростный удар врага. Это была наша отработанная, почти инстинктивная тактика. Разведчик калечит, танк держит, остальные наносят смертельный урон. Но Лис, чья душа была выкована в пламени друида огня, счел нашу подготовку излишне медленной, почти трусливой. Он видел, как красавчик крадется, как Афина занимает позицию, и в его сознании это выглядело как проявление слабости. В мире предыдущего хозяина врага не изматывали, его шокировали и сжигали немедленно. Он решил, что знает лучше, что покажет новому вожаку, как действуют настоящие воины. Нарушив мой прямой приказ, огненный лис сорвался с места. Воздух перед ним замерцал, и из пасти вырвалась не просто волна, а ревущий шипящий занавес раскаленного жара, который понесся прямо к медведю. Его цель была не помешать красавчику, а расчистить ему путь и ослабить броню зверя огнем, сделать того уязвимее. Но для нашей стаи, построенной на скрытности и координации, это стало тактической катастрофой. Горностай, чей план был основан на тени и внезапном ударе, оказался залит оранжевым светом, словно актер под лучом прожектора. Яркая вспышка демаскировала его. Ему пришлось в панике отшатнуться, с шипением отдергивая лапы, чтобы не опалить драгоценную шерсть. Элемент неожиданности был потерян. Волна жара ослепила и дезориентировала Афину, исказив воздух перед ее глазами. Она раздраженно рыкнула, с силой тряхнув своей массивной головой. Карц разрушил всю тактическую схему. Огненный поток ударил точно в бок медведя. Густая шерсть вспыхнула, и по лесу разнесся отвратительный запах паленой плоти. Зверь издал оглушительный рев боли и ярости. Его маленькие глаза налились кровью. Обезумевший от боли, он развернулся, игнорируя отскочившего в сторону горностая, и бросился на самую очевидную цель — огненного лиса. «Карц, назад!» Резко рыкнул я, но было уже слишком поздно. Медведь обрушился на него всей своей двухметровой массой, двигаясь с неожиданной для такой туши скоростью. Земля содрогалась под его лапами, каждый удар которых отдавался глухим гулом в моих костях. Истощенный атакой Карц отчаянно медленно метнулся в сторону, и его огненная аура полыхнула от всплеска адреналина. Афина, уже летевшая на перехват, была вынуждена резко сменить траекторию, чтобы не столкнуться с лисом. Этого мгновения замешательства медведю хватило. С животной хитростью он проигнорировал двух моих хищников, на долю секунды потерявших слаженность, и вычислил главную цель. Его взгляд впился в меня. Зверь понял, кто здесь дирижер. Умный зараза. Развернувшись на месте, он с ревом устремился прямо ко мне. Громадина неслась в мою сторону. Ее пасть была раскрыта в оглушительном реве, от которого, казалось, вибрировал сам воздух. Но теперь передо мной находился равный противник. Я уже призвал к силе режиссера. Воздух вокруг ножа закричал, завихрился и сгустился, превращая короткое лезвие в полутораметровый меч из сжатого режущего ветра. Активировал легкий шаг и не отступил, а скользнул влево. Смертоносные когти медведя просвистели в сантиметре от лица, обдав меня запахом сырой земли и падали. Это было близко. Воздушное лезвие прошло по боку медведя, оставляя глубокую дымящуюся рану. Зверь взревел от боли и ярости, но я уже отпрыгнул назад. Собрав силу в ладони, ударил средним вихрем. Торнадо сжатого воздуха, с ревом вырывая из земли комья дерна и мелкие камни, обрушился на медведя, сбивая его с ног и отбрасывая в сторону. Вот теперь у стаи появился шанс перегруппироваться. Афина, рыча от досады и боевого азарта, бросилась в атаку. Ее когти с отвратительным хрустом впились в плечо противника. Яд начал действовать, замедляя реакции медведя. Красавчик адаптировался на лету. Он скользнул под брюхо зверя и вонзил зубы в сухожилие задней лапы. Медведь заревел и попытался схватить кошку. Но Карц, усвоив жестокий урок, действовал уже иначе. Он выпустил короткий точечный поток пламени, целясь в глаза зверя, и заставил его отдернуть конечность. Он не мешал, а поддерживал атаку Афины, создавая ей тактическое преимущество. Я снова ринулся в бой. Воздушный клинок свистел в воздухе, нанося удар за ударом и не давая медведю сосредоточиться. Моя задача была не убить, а контролировать поле боя, дирижировать этим оркестром клыков и когтей, давая стае возможность работать. Создал новый вихрь, который подхватил массивную тушу. На мгновение оторвал ее от земли и подставил незащищенное брюхо. Это был знак для Афины. Огромная кошка получила свой шанс. Собрав всю силу в усиленных задних лапах, она прыгнула. Это был идеальный смертоносный прыжок. В высшей точке полета она сомкнула челюсти на горле падающего противника. Медведь рухнул через несколько секунд, захлебываясь собственной кровью. В тот же миг меня накрыло ответной волной. Резкая боль пронзила голову, словно в висок вогнали раскаленный гвоздь. Мир качнулся, поплыл, а в горле появился отчетливый привкус крови от лопнувших в носу капилляров. Чёрт! Вихрь режиссера высасывал энергию с чудовищной скоростью. Ноги подогнулись. Я удержался, лишь припав на колено и уперев руку в землю. Это была уже не просто усталость. Это была чёртова плата за силу. Уровень питомца повышен. 20. Внимание! Доступна эволюция питомца. Получено опыта 12 тысяч. Получен уровень 23. Доступно поглощение темной эссенции. Поглотить? Я мысленно связался с режиссером, ощущая его присутствие в глубинах сознания. Ты уверен, друг мой? Третий заряд? Волна теплых успокаивающих образов пришла от Рыси. Он подтверждал свою готовность. Хорошо, приятель. Нам это и правда может понадобиться. Да. Темная сила поверженного медведя обрушилось в моё ядро, как грязный ядовитый поток, несущий с собой дикую неконтролируемую ярость и жажду разрушения всего живого. Багровые прожилки, пронизывающие ядро, вспыхнули алым светом, жадно поглощая чуждую эссенцию. Третий заряд ярости оседал в самом центре ядра, пульсируя злобой и агрессией поверженного зверя. В голове мгновенно взорвалась какофония чужих враждебных эмоций. Бездумная ярость хищника, первобытная жестокость, необузданное желание крушить и убивать все, что движется. Тьма пыталась поглотить мой разум, стереть человеческую личность и превратить меня в безумного зверя. Но я стиснул зубы до боли и сосредоточился на знакомом, теплом присутствии режиссера в глубинах сознания. Недели медитации и ментального слияния не прошли даром. Первая очищенная эссенция позволила вместить третью без потери контроля. Медленно выдохнул, позволяя тьме осесть на дно ядра и затаиться там, но не отпускал железный контроль. Из-за деревьев, где они прятались, показались ученики. Лина сделала несколько шагов и замерла, прижав руку ко рту. Ее взгляд был прикован к разорванному горлу медведя, из которого все еще толчками вытекала темная кровь. В глазах смешались восхищение звериной мощью и первобытный ужас от жестокой сцены. Дамир вышел следом. Его лицо было каким-то оцепеневшим. Рука непроизвольно дернулась к рукояти меча, но тут же бессильно упала вдоль тела. Он смотрел не на мертвого зверя, а на мою стаю. И в его взгляде я прошел не восхищение, а осознание пропасти между его амбициями и той реальностью, что он только что увидел. «Это...» — начала Лина, но голос сорвался. Она сглотнула и попробовала снова. «Они действовали как единое целое, без команд. Я никогда не видела ничего подобного». «Нет, видела. В бою с Карцем», — ровно ответил я. Мой взгляд был прикован к огненному лису. Тот поджал хвост и отвел глаза, но в его позе не было раскаяния. Скорее, досада от того, что его блестящий, как ему казалось, маневр не оценили. Он все еще не понимал. «Далеко не все прошло так гладко, как вы думаете», — продолжил я, переводя взгляд на учеников. «Один член стаи, решивший, что он умнее вожака, чуть не погубил всех. Это второй урок на сегодня. Стая — это единый организм. Запомните, если один зверь выбивается, нужно исправлять». «Оказывается, все могут ошибаться», — хмуро сказал Дамир. Я мысленно отправил Карцу короткий ледяной импульс. «Позже у нас будет серьезный разговор». Брат сглотнул, глядя на окровавленные когти Афины. «Теперь я понимаю. То, что мы только что видели, — это совершенно другой уровень». «Это только начало. Вы ничем не хуже меня. Мы продолжим обучение, и вскоре вы сами сможете добывать зверей для развития фермы». Не обращая внимания на их застывшие лица, я снова посмотрел на лиса, который старался стать незаметнее. «У меня хватит и других проблем». «А что теперь?» — спросил Дамир, с опаской поглядывая на окровавленный труп медведя. «А теперь пора узнать, на что способна Афина». Улыбнулся и ласково потрепал тигрицу за ухом. Она довольно промурлыкала в ответ. Ее глаза горели предвкушением. Я смотрел на нее, и в голове уже складывалась теория. Ее путь развития давно шел по пути наращивания чисто физической мощи. Невероятная мускулатура уже превратила ее в зверя размером с медведя. Что дальше? Система всегда давала качественный скачок, если выполнял условия. Если догадка верна, то ее финальный навык должен быть чем-то сокрушительным, с ее-то силой. Если это так, то в моих руках окажется не просто танк, а абсолютное оружие. Я опустился на колено рядом с массивным трупом медведя и достал нож. Теплая кровь зверя еще не остыла, и металл легко скользил по влажной шерсти. Клинок рассекал знакомые анатомические линии, вскрывая грудную клетку четко, без заминок. Едкий запах железа и густого звериного мускуса ударил в ноздри. Горностай неспешно подошел ближе. Его умные черные глаза пристально следили за каждым движением моих рук. Белая шерстка на груди все еще была испачкана кровью поверженного врага. После недавней трансформации и демонстрации новой силы он, очевидно, рассчитывал на эволюцию. Но у меня были другие планы. «Красавчик!» Негромко позвал я его, не прерывая деликатной работы с ножом. Сердце медведя казалось крупным, размером почти с два моих кулака, и извлекать его приходилось предельно аккуратно. Каждый разрез был выверенным. Нужно было прорезать плотные соединительные ткани и жесткие артерии, не повредив сам орган. Горностай грациозно приблизился и уселся рядом на задние лапки, терпеливо ожидая. Его поза выражала уверенность. Он был убежден, что заслужил награду. Сердце достанется Афине. Сказал я прямо, встречаясь с ним взглядом. Не было смысла ходить вокруг да около. Ей нужен новый навык, приятель. У нее пока только три, а ты уже получил все возможные. В черных бусинах глаз красавчика мелькнуло что-то похожее на разочарование, но он не дернулся и не отвернулся. Продолжал сидеть неподвижно, внимательно выслушивая объяснение. «Прости, дружок», — добавил я значительно мягче, осторожно извлекая теплое, еще пульсирующее остатками жизни сердце из грудной полости медведя. Орган был плотным и тяжелым, насыщенным концентрированной магической энергией. «Но сейчас стае нужна именно разрушительная ударная мощь, а ты ее уже освоил в избытке. Сам знаешь, лишние сердца от зверей Карца пришлось продать, они бы просто испортились, а ты не был готов». Я сделал паузу, давая ему время переварить информацию. «Сейчас наша главная цель — развить твой поток для максимального усиления навыков разведки и скрытности. Ты — наши глаза и уши, а это не менее важная роль, чем у танка или бойца. Потерпи пару дней». Красавчик внимательно посмотрел на меня, обдумывая сказанное. Затем медленно перевел взгляд на Афину, которая сидела поодаль и методично вылизывала кровь с массивных когтей. Я видел, как в его умных глазах происходит сложная работа. Он оценивал ситуацию с точки зрения полноправного и ответственного члена стаи. Через несколько долгих секунд размышлений он тихо фыркнул. «Молодец!» Искренне и одобрительно улыбнулся я, протягивая ему ладонь. Красавчик доверчиво уткнулся в нее влажным носом, демонстрируя абсолютное доверие и полное принятие иерархии стаи. Я раскрыл звериный кодекс, изучая требования эволюции. Афина полностью соответствовала всем стандартным критериям для перехода на следующую ступень. Уровень доверия между нами давно достиг максимума. Она безоговорочно признавала мое лидерство и готова была выполнить любой приказ. Показатель силы перевалил за нужную отметку 34. А вот специального катализатора, как ни странно, система не требовала. Это было любопытно. Актрисе для эволюции обязательно понадобился катализатор. И теоретически это имело смысл. Стихийным зверям нужны дополнительные компоненты для усиления их магических способностей. Вполне логичная система. Но я нахмурился, вспоминая недавнюю эволюцию режиссера. Он был точно такой же королевской особью стихийной породы, как и его сестра-близнец. Ему никакого катализатора не потребовалось. Я уже неоднократно размышлял по этому поводу в свободное время, но загадка по-прежнему не давала покоя. Почему брат мог эволюционировать проще обычного зверя? И чем он отличается от сестры? Впрочем, была и другая мысль, куда более мрачная. Такая, от которой даже у меня на миг похолодело внутри. Я сверился со звериным кодексом и лишь хмыкнул, отгоняя наваждение. Да нет. Это просто невозможно. Единственное разумное объяснение, которое приходило в голову, секрет крылся в специфике моего уникального дара «экспериментальная эволюция». Возможно, эта способность позволяла не только развивать 4 навыка вместо 2, но и каким-то образом упрощала требования системы к эволюционному процессу. Я провел рукой по лицу, внезапно осознав глубину собственной усталости. Слишком много вопросов без ответов накопилось за последнее время. Однако сейчас передо мной стояла серьезная задача. Афина терпеливо ждала своей очереди. Ее массивная голова была повернута в мою сторону, а в глазах горело плохо скрываемое нетерпение. Она остро чувствовала приближение важных перемен. Каждая мышца ее преображенного тела напряглась от предвкушения новой силы. Лина и Дамир по-прежнему стояли на почтительном расстоянии, явно не решаясь приблизиться к месту ритуала. Я краем глаза заметил, как они тревожно переглянулись. В их взглядах причудливо смешались жгучее любопытство и осторожный страх перед неизвестным. «Готова, девочка?» — мягко спросил я, бережно протягивая ей еще теплое сердце поверженного медведя. Афина коротко и утвердительно мяукнула в ответ — и без малейших колебаний принялась методично поедать магический орган. Густая кровь медленно стекала по ее морде, окрашивая полосатую шерсть в багровые разводы. Но она сосредоточенно разрывала жесткие мышечные волокна мощными челюстями. Звуки были не для слабонервных. чавканье и рычание усилий. Я осторожно положил обе ладони на ее широкий теплый лоб, мгновенно ощущая учащенный пульс под кожей и напряжение, пронизывающее каждую мышцу. Концентрация была абсолютно критичным фактором. Малейшая ошибка в управлении энергетическими потоками могла не просто исказить весь процесс, но и причинить питомцу серьезный вред. Медленно закрыл глаза и осторожно погрузился в глубокую ментальную связь с любимой кошкой. Афина доверчиво подставила массивную голову под мои направляющие руки, позволяя мне свободно направлять бушующие стихийные силы в правильное русло. Первые секунды все шло идеально. Энергия текла ровными, хорошо контролируемыми волнами, не встречая никакого внутреннего сопротивления. И вдруг раскаленные иглы пронзили череп насквозь, а в голове заполыхал пожар, который, казалось, плавил само сознание. Видения обрушились неконтролируемой лавиной, сметая все защиты разума. «Режиссер! Что ты делаешь? Прекрати!» Глава 12. Огненный тигр отчаянно мчался по крутому горному склону. Его роскошная шерсть полыхала настоящим пламенем от переполняющих его ярости и отчаяния. За величественным зверем безжалостно гнались зловещие тени. Темные силуэты в развивающихся плащах, чьи лица надежно скрывала искажающая магия. Тигр был серьезно ранен. Алая кровь медленно стекала по его могучему боку, но гордый хищник не сдавался. Мощный прыжок через зияющую расщелину, резкий поворот влево, еще один отчаянный прыжок через каменистый уступ. Тигр постепенно исчезал в клубах густого тумана, с каждой секундой оставляя преследователей все дальше позади. Мучительная картина резко сменилась, не дав мне ни секунды передышки. Ледяной олень величественно стоял на заснеженной вершине далекой горы. Его ветвистые рога ослепительно сверкали в лучах медленно заходящего солнца. Вокруг благородного зверя непрерывно кружили снежные вихри, создавая надежные защитные барьеры из колючего льда и режущего ветра. Но даже с такого огромного расстояния я мог отчетливо почувствовать его глубокий страх. Первобытный животный ужас перед чем-то неотвратимо приближающимся и абсолютно неизбежным. Олень резко развернулся и стремительно исчез в бушующей метели, навсегда скрываясь в недоступных высотах. Третье видение оказалось самым мучительным и болезненным. Водный гепард был намертво заперт в невидимой клетке из беспощадно сжатого воздуха. Его переливающаяся небесно-синяя шерсть тускло мерцала в угасающих лучах заходящего солнца. Воздушные стены вокруг него непрерывно пульсировали, с каждым отчаянным вдохом пленника сжимаясь все теснее и безжалостнее. Изящное тело некогда могучего хищника было покрыто множественными глубокими порезами от острых воздушных лезвий. Алые капли жизни медленно стекали по голубому меху, окрашивая его в зловещие фиолетовые оттенки смерти. Друид ветра стоял всего в нескольких шагах от пленника. Его дыхание было заметно учащенным от напряжения долгой изматывающей битвы. Волосы беспорядочно растрепались, а на осунувшемся лице проступили крупные капли пота. Рядом с могущественным магом неподвижно парили два смертоносных ветряных сокола. В холодных глазах друида ярко горел триумф. Драгоценная добыча была почти в его цепких руках. Внезапно гепард медленно поднял окровавленную морду и зарычал всепоглощающей яростью гордого хищника, который скорее предпочтет мучительную смерть позорному плену. Звук прокатился по бескрайней каменистой пустыне мощным эхом, полным безнадежного отчаяния и непреклонной воли к победе. Умирающий зверь собрал все свои истощенные силы, и его глаза внезапно вспыхнули последней отчаянной надеждой. Воздух вокруг меня дрожал от магической энергии, искажая картину перед глазами. Я видел, как ученики замерли в ужасе. Их лица стали мертвенно-бледными от осознания того, что происходит что-то неправильное. Дамир осторожно сжимал рукоять меча. Алина прижала обе руки к губам. Воздух вокруг гепарда начал странно мерцать, быстро насыщаясь невидимой влагой. Сначала появились лишь мельчайшие капли, неподвижно висящие в пространстве, словно драгоценные хрустальные бусины. Затем влажность начала стремительно сгущаться, превращаясь в тонкие струйки. Потом — в полноценные ручейки живительной влаги. Температура окружающего воздуха резко упала на несколько критических градусов, и друид с удивлением почувствовал, как его разгоряченную кожу обдает прохладным освежающим туманом. Из пустого, казалось бы, воздуха стремительно материализовались мощные потоки кристально чистой воды, которые с невероятной скоростью закружились вокруг обреченного зверя. Водяные щупальца с яростью рвали воздушную тюрьму на мелкие части, методично пробивая критические бреши в стенах из беспощадно сжатого ветра. Звук был поистине оглушительным. Рев бушующей воды зловеще смешивался с воем разрываемого в клочья воздуха, создавая устрашающую какофонию стихийной битвы. Друид ветра инстинктивно отшатнулся. Его уверенные глаза широко расширились от полной неожиданности происходящего. В них отчетливо мелькнул настоящий страх. Впервые за долгие годы безжалостной охоты его добыча оказалась способна на такой отчаянный и сокрушительный контрудар. Умирающий гепард создавал водяной смерч поистине чудовищной разрушительной мощи, такой силы, что массивные окружающие скалы начали угрожающе трескаться под невыносимым давлением разбушевавшейся стихии. Зловещие трещины стремительно побежали по древнему камню, словно гигантская паутина, а мелкие осколки дождем сыпались вниз. Это была настоящая атака отчаяния. Последний рывок, в который благородный зверь вкладывал не просто всю свою магию, а само дыхание жизни. Его роскошная шерсть заметно тускнела с каждой прошедшей секундой. Могучие мышцы мелко дрожали от критического перенапряжения. Сокрушительная мощь беспощадно высасывала из гордого хищника последние жизненные силы. Но отважный гепард был полностью готов отдать абсолютно все, лишь бы унести этого проклятого человека с собой в царство смерти. «Проклятие!» — зловеще прошипел друид и немедленно бросил в решающий бой абсолютно все, что у него было. Афина рычала так, что воздух дрожал от низких вибраций ее голоса. Это был крик отчаяния и агонии, вырывавшийся из самых глубин ее существа. Массивное тело билось о землю. Когти глубоко врезались в почву, оставляя борозды в темном грунте. Смертоносные ветряные соколы стремительно взвыли в темное небо, создавая концентрированные воздушные лезвия невероятной остроты. Массивный каменный волк безрассудно ринулся в атаку. Его железное тело мгновенно превратилось в живой таран. Сам могущественный друид нещадно выжимал из себя последние жизненные силы. Его дрожащие руки ярко светились от критического напряжения, а из воспаленных глаз медленно текла алая кровь от чудовищного перенапряжения магических каналов. Воздух вокруг него зловеще кипел и искажался, стремительно превращаясь в смертоносные вихри уничтожения. «Держать! Держать связь!» «Афина, держись, девочка!» «Нет, нет, нет! Не вовремя, режиссер!» Две первозданные стихии столкнулись с поистине оглушительным ревом, который мощным эхом прокатился по бескрайним пустынным холмам. Сама земля под ногами раскололась от невероятного противоборства стихийных сил, а брызги ледяной воды яростно смешивались с горячим песком и алой кровью, создавая кровавую бурю хаоса. Друид надрывно кричал от нечеловеческой боли, безжалостно выжигая собственные жизненные силы, направляя их в атаку за атакой. Красавчик метался между нами. Его белая шерстка встала дыбом от страха. Горностай издавал жалобные, почти человеческие писки беспомощности, не понимая, как помочь. Он подбегал то ко мне, то к Афине. Его маленькие лапки скребли землю в отчаянии. Карц поджал уши и скулил тонким протяжным звуком, в котором слышались отголоски собственных воспоминаний. Мое сознание плыло на грани отключения. Виски сжимал железный обруч боли, в глазах плясали красные пятна, а дыхание сбилось в рваные судорожные вдохи. Тело отказывалось слушаться, Мышцы сводило спазмами, но я продолжал держаться. Эта мысль била в голове. Я чувствовал, как моя жизненная энергия перетекает в нее, как моя сила становится ее силой. Но цена была чудовищной. «Пожалуйста, хватит! Режиссер, приди в себя!» Крик разорвал мое горло, хотя я не был уверен, произнес ли его вслух или только в мыслях. Боль Афины отражалась во мне, как в зеркале, и я чувствовал каждую волну агонии, прокатывающуюся по ее телу. «Почему ей так больно? Боже!» Но даже медленно умирающий водный гепард оказался слишком грозным и опасным противником для одиночки. Каменный волк с треском рухнул на землю с множественными переломами. Один из гордых соколов был буквально разорван водными лезвиями на кровавые клочья. Сам друид едва держался на дрожащих ногах. Его магические каналы нестерпимо горели от критического перенапряжения. Только объединенная атака всех оставшихся зверей и последний отчаянный вихрь, который чуть не убил самого мага, сумели, наконец, пробить железную защиту гепарда. Мое тело скрутило судорогой, словно через него пропустили разряд молнии. Каждая мышца напряглась до предела, спина выгнулась дугой, и я почувствовал, как зубы со скрежетом сжимаются сами собой. Ментальная связь с Афиной превратилась в раскаленную проволоку, жгущую сознание изнутри. Я едва успел ухватиться за нить, соединяющую нас. Она истончалась с каждой секундой, грозила порваться и оставить кошку наедине с бушующими в ее теле потоками магической энергии. Сквозь эту связь чувствовалась ее острая, всепроникающая боль, как будто ее разрывали изнутри. Благородный зверь издал последний и бессильный крик ярости и тяжело рухнул на каменистую землю. Его могучая магия угасла вместе с угасающей жизнью, а переливающаяся небесная шерсть навсегда потеряла свое волшебное сияние. Соленые слезы катились по моим щекам горячими дорожками, смешиваясь с холодным потом и металлическим привкусом крови, которая тонкой струйкой стекала из носа. Каждая капля была как маленький огонек боли на обожженной коже лица. Руки тряслись от напряжения, мышцы сводило судорогой, но я сжимал зубы до скрежета и не отпускал ментальную связь с Афиной. Не мог отпустить. В глубинах сознания я чувствовал, как волны чужой боли прокатывались по моему разуму, заставляя внутренности скручиваться узлом. Друид ветра обессиленно рухнул рядом с безжизненным телом поверженного зверя. Его истощенное тело сотрясали мучительные судороги от магического истощения. Алая кровь медленно текла из носа и ушей. Руки мелко дрожали не от простой усталости, а от безжалостно выжженных нервных окончаний. Ценнейший экземпляр был безвозвратно уничтожен, да еще какой чудовищной ценой. Вместо живого пленника у него остался лишь красивый труп, а сам он едва остался в живых. Я знал, если связь оборвется сейчас, если поддамся слабости и отпущу контроль, то магический взрыв эволюции просто уничтожит Афину. Она умрет, а я... Я не переживу потери своей защитницы, своей верной спутницы. Ледяной холод пробрал меня до костей, сковывая пальцы и заставляя дрожать все тело. Зубы стучали от озноба, хотя лицо горело, как в лихорадке. В груди давящим комом поселился страх. Неужели это все? Тьма подступала к краям зрения, но я упрямо моргал, разгоняя наползающий обморок. Еще немного, еще чуть-чуть. И тут все закончилось, так же быстро, как началось. Я резко распахнул глаза, тяжело и прерывисто дыша. Холодный пот обильно струился по лицу, а в груди бешено колотилось сердце. Мои руки все еще лежали на массивной голове Афины, но эволюция была завершена в самый решающий момент. Режиссер. Это он показал мне эти ужасные видения. Черт, боль, которую я ощущал всем существом, была его собственной болью, глубокой скорбью по безжалостно убитым собратьям, первобытным ужасом от постепенного осознания истинного масштаба кровавой охоты которую неустанно вела проклятая семерка. Водный гепард погиб. Питомец эволюционировал до ранга И. Уровень питомца 21. Эволюционный ранг И. С каждым взятием уровня питомец теперь получает 3 единицы характеристики для распределения. Эволюционный ранг И. Основная характеристика питомца — сила, теперь пассивно растет на 1 единицу при взятии уровня. Четвертый дополнительный навык не активирован. Связь во время эволюции была нестабильна. Система абсолютно холодно и беспристрастно констатировала жестокий факт. Эволюция формально завершена, но критические условия для получения долгожданного четвертого навыка не выполнены. Недостаточная концентрация во время ключевого ритуала, катастрофическое прерывание процесса. Все это фатально сказалось на окончательном результате. Черт. Я сжал кулаки, чувствуя, как горечь разочарования поднимается к горлу. Мои расчеты рухнули в один миг. Режиссер, посмотри, что ты сделал. Плевать абсолютно на все. Но хуже всего было состояние самой кошки. Афина сидела сгорбившись. Ее обычно гордая осанка сменилась подавленностью. Массивная голова была опущена, уши прижаты, а в глазах вместо привычной уверенности читалась растерянность и боль. Она чувствовала, что что-то пошло не так, что процесс был искажен, и это ранило ее. Она издавала тихие хриплые звуки, словно извиняясь за то, что не смогла оправдать мои ожидания. Хвост нервно дергался, а дыхание было учащенным и неровным. Явные признаки стресса. Неконтролируемая ярость вспыхнула в моей груди с такой сокрушительной силой, что я физически не смог ее удержать. Резко поднявшись с коленей, я с размаху, вложив всю накопившуюся злость, ударил окровавленным кулаком по ближайшему массивному дубу. Результат шокировал даже меня самого. Толстый ствол, который не обхватить и вдвоем, содрогнулся до самых корней. Кора не просто треснула. Она взорвалась во все стороны щепками и обломками, обнажив светлую древесину. Глубокая вмятина размером с мою ладонь уходила в ствол на добрых 5 сантиметров. Костяшки вспыхнули острой болью. Но это ощущение потонуло в изумлении от собственной силы. «Чёрт возьми!» Яростно выругался я сквозь сжатые зубы, совершенно не обращая внимания на кровь, обильно выступившую на разбитых пальцах. Лина испуганно отшатнулась назад, инстинктивно прижав руки к груди. Дамир мгновенно побледнел, как полотно, и рефлекторно потянулся к рукояти меча. Они никогда прежде не видели меня в таком состоянии. Я всегда был для них воплощением холодной выдержки и железного самоконтроля, всегда оставался расчетливым наставником, даже в самых критических ситуациях. Чёртова темная эссенция! Да сколько можно? Афина виновато поджала пушистый хвост и покорно опустила массивную голову. В ее больших глазах ясно читалось глубокое недоумение. Она остро чувствовала мое разочарование и злость, но совершенно не понимала их истинную причину. Почему же ее любимый вожак так сильно расстроен? Где она ошиблась? Увидев ее искреннюю растерянность и виноватый взгляд, я резко одернул себя. «Держи контроль!» «Нет, что ты, девочка!» — тихо сказал я, осторожно протянув руку к ее массивной голове. «Ты ни при чем. Главное, что ты в порядке. Плевать на этот навык!» Афина с благодарностью ткнулась теплой мордой в мою ладонь. Но в ее осторожных движениях все еще отчетливо чувствовалась неуверенность. «Простите меня». Искренне обратился я к застывшим от шока ученикам. «Не стоило так срываться. Это недопустимо». «Что именно произошло?» Крайне осторожно спросила Лина, все еще не отходя от защитного ствола, к которому инстинктивно прижалась. «Эволюция прошла совсем не так, как планировалось». Коротко объяснил я, медленно разжимая окровавленный кулак и стараясь унять дрожь в руках. Афина определенно стала сильнее, но не получила ожидаемую новую способность. Я чуть не потерял ее. Это выбило меня из колеи. Это сделал режиссер? — уточнила Лина. «Ты кричал его имя?» «Да». Я тяжело выдохнул. Но он не виноват. Ему было очень больно. Все закончилось сносно. Но если хочу, чтобы моя стая жила, пора с этим кончать. Невольно вспомнил алую кровь благородного гепарда из своих видений. Его отчаянную борьбу за свободу. Этого достаточно. Хватит пассивно реагировать на их коварные ходы. Хватит бессмысленно сидеть в глухой обороне и терпеливо ждать, когда они нанесут следующий подлый удар. Пора решительно действовать самому. «Немедленно собираемся», — резко сказал я, решительно поворачиваясь к потрясенным ученикам. «Возвращаемся в столицу. Прямо сейчас». «Но мы же только начали настоящее обучение», — растерянно начал Дамир, явно не понимая причин такой спешки. «Не переживай, время есть». «Но игра в прятки окончательно закончена», — жестко сказал я, и в моем голосе отчетливо звучала холодная непреклонная решимость. То, что показала мне рысь, говорит об одном — происходит что-то чудовищное. Я устал находиться в неведении, а значит, пора Арию принять меня и, наконец-то, объяснить, что происходит. И плевать мне, есть у него время или нет. Глава 13. Обратный путь к ферме мы преодолели в полном молчании. Лина и Дамир шли позади, явно не оправившись от произошедшего. Они изредка бросали на меня осторожные взгляды, словно пытаясь понять, что произошло с их наставником. А я размышлял. Видения режиссера открыли мне глаза на истинный масштаб кровавой охоты семерки. Они не просто собирают редких зверей ради силы. Они хотят как-то использовать их. Тот друид ветра не собирался убивать гепарда. Зверь не оставил ему выбора. И теперь эту уникальную магию воды мир больше не увидит. Карц в том бою лишился жизни, стараясь уберечь мою рысь от удара пламени. И режиссер все чувствует. Каждая смерть отдается болью в его душе. Я не виню рысь за то, что произошло. Просто потому, что это не она послала мне образы. Боль, что он испытал на ментальном уровне, передалась по нашим линиям связи сама. Это было похоже на всплеск. Что же связывает его с остальными? Стихии зверей в видениях не повторялись. Каждая уникальная и каждая — некий ключ. Пока друиды не собрали все, есть время. Когда знакомые очертания долины показались между деревьев, я невольно остановился, пораженный открывшейся картиной. Моя ферма преобразилась. Массивный чистокол опоясывал всю долину ровной линией. На сторожевых вышках виднелись силуэты охранников. Но самое главное было внутри периметра. Тут уже красовались готовые вольеры. Простые законы с продуманной системой укрытий и водопоев. «Боже!» — прошептала Лина, пораженно глядя на результат работы. «Уже все готово». Василий оказался мастером своего дела. Каждая постройка стояла именно там, где я планировал, и выполнена была с пониманием специфики. Я шел по знакомой каменной тропе, но теперь она была обрамлена аккуратными изгородями и указательными столбиками. Все дышало порядком и продуманностью. Ферма перестала быть просто участком земли. Она стала живым, функционирующим организмом. «Максим!» Скрипучий голос заставил меня поднять голову. Ирма семенила по склону, где раньше была пустая трава. За ней тянулись аккуратные ряды свежих грядок. Два земляных крота каких-то мастеров послушно рыли неглубокие канавки между рядами. «Смотри!» — гордо воскликнула бабка, махая рукой в сторону своей плантации. «Первые ростки солнечного корня уже показались. Всего-то надо правильно посадить. Растут они с бешеной скоростью». Я приблизился к ее владениям, с удивлением рассматривая четкие линии насаждений. Ирма создавала настоящую ботаническую лабораторию под открытым небом. Грядки располагались ярусами, следуя изгибам склона. Растения, требующие больше солнца, занимали верхние террасы, теневыносливые — нижние. Режиссер и актриса неподвижно лежали на холме, возвышавшемся над плантацией. Обе рыси внимательно следили за окрестностями. Их уши поворачивались, улавливая каждый шорох в ночной тишине. При моем приближении Режиссер поднял голову и мысленно передал краткий отчет. «Все спокойно. Никаких подозрительных движений за время моего отсутствия». Следом пришла волна извинений за вмешательство в процесс эволюции Афины. Я нахмурился, чувствуя, как напряжение возвращается. «Позже поговорим». «Видишь канавки?» Ирма указала на систему неглубоких бороздок, которые создавали земляные кроты. «Дождевая вода будет стекать сверху вниз, не размывая почву. А вот тут...» Она повела меня к небольшому искусственному прудику. «Отстаивается вода для полива нежных сортов». Ее план был продуман до мелочей. Я с профессиональным интересом отметил, что компоновка участка учитывала не только потребности растений, но и удобство сбора урожая. Тропинки позволяли добраться до любой грядки, не вытаптывая посевы. «Сколько видов ты успела посадить?» — спросил я, присаживаясь на корточке рядом с ближайшей грядкой. Молодые ростки выглядели здоровыми и сильными. 12 основных», — с гордостью ответила Ирма. «Но то ли еще будет». «А те, что я дал?» «Пока лишь половину. Кое-что просто не успела. За пару дней управлюсь». Старуха кивнула в сторону мастеров. «Нам вот такие кроты нужны. А то сегодня все уходят с фермы, черт бы их побрал». «Будут». Я улыбнулся. Дамир и Лина подошли ближе, разглядывая плантацию с не меньшим интересом. «А эти кроты, они слушаются вас?» Удивленно спросила Лина, наблюдая за работающими зверьками. «Вы же даже не мастер». «Кроты?» — фыркнула Ирма. «Кто тут хозяйка огорода? Бери выше, пигалица! Меня слушаются мастера!» Я поднялся, отряхивая ладони от земли. Взгляд автоматически оценивал все увиденное. Склады есть, вольеры для первых питомцев готовы, жилье построено, плантация трав заложена, система безопасности функционирует. Все отлично. Но прежде чем отправляться к Карию за обещанной информацией, мне нужно было окончательно разобраться в происходящем. Слишком много вопросов накопилось. Слишком много странностей требовало объяснения. Глубокой ночью, когда ученики уже спали в комнатах главного здания фермы, я тихо поднялся с постели. Афина дремала у двери, но тут же открыла глаза при моем движении. Красавчик спрыгнул с подоконника, где устроился на ночь. «Идем», — шепотом позвал я их. Мы бесшумно покинули здание и направились к краю долины, подальше от спящих. Здесь, под открытым небом, среди ночной тишины, пора было провести серьезный разговор. «Режиссер?» Ответная волна пришла немедленно, настороженная, но готовая к диалогу. Воздух рядом со мной замерцал, и рысь плавно материализовалась из серебристых потоков ветра. Ее глаза внимательно изучали мое лицо. «Нам нужно поговорить», — произнес я вслух, глядя режиссеру в глаза. «О том, что произошло с Афиной». Рысь склонила голову на бок. Ее уши слегка прижались. В ответ пришла волна защитных образов. Умирающий водный гепард, разорванные стихийные звери, друиды, безжалостно охотящиеся на редчайшие создания. Режиссер словно говорил, это было важнее. «Понимаю, что тебе было очень больно», — мягко ответил я, протянув руку к его морде. Режиссер позволил себя коснуться, но в позе чувствовалась скованность. «Видел то же, что и ты. Эти видения... Они показывают масштаб трагедии, которую творит семерка. Но ты чуть не погубил Афину». Услышав свое имя, огромная кошка подняла голову и посмотрела в нашу сторону. Режиссер дернулся, отшатнувшись от моей руки, а затем неуверенно посмотрел на Афину. Новая волна образов накрыла мое сознание. Она, корчащаяся в агонии прерванной эволюции, ее растерянные глаза, моя ярость, удар по дубу, а затем болезненное признание, что он ничего не мог сделать. Эволюция могла убить ее. Продолжил я терпеливо, чувствуя, как режиссер поджимает уши от вины. Если бы я потерял концентрацию полностью... Ты понимаешь это? Мы оба знаем, что ты мог контролировать это. Пережить самостоятельно, а лишь потом показать мне. Что, сдался? Режиссер опустил морду почти до земли. Его хвост нервно дернулся. Красавчик встревоженно поднялся и подошел ближе, явно чувствуя напряжение в воздухе. Но следом за покаянием пришли новые видения. Огненный тигр, спасающийся от преследователей. Ледяной олень, исчезающий в метели. «Их нужно спасти», — словно говорил он, резко подняв голову и пронзив меня взглядом. «Сейчас. Немедленно». Я не контролировал этот порыв. Не ожидал. Не подготовился. «Знаю», — кивнул я, поднимаясь с места и начиная медленно ходить вдоль берега озера. «Понимаю, что есть королевские особи разных стихий, которых нужно спасти. И мы это сделаем, раз это угрожает моей стае и жизни людей. Но сила тоже важна». Режиссер резко встал и сделал несколько беспокойных шагов. Его мускулы напряглись, словно он готовился к прыжку. Красавчик инстинктивно отступил назад. «Послушай». Я остановился и повернулся к рысе. «Твои эмоции передались и мне, и я чуть было не наломал дров. Эта жажда действовать немедленно — неправильная. Нужно притормозить. У нас еще есть время подрасти в силе, чтобы оказать друидам настоящее сопротивление». В глубинах связи почувствовалось сомнение. Режиссер сел, но его хвост продолжал нервно бить по земле. Он транслировал образы быстро истощающихся жизней стихийных зверей, время, утекающее, как песок сквозь пальцы. «У нас уже есть все, чтобы противостоять им». «Ты так считаешь?» «Не уверен, приятель». «Да, время дорого», — согласился я, присев на корточки перед ним. «Но что толку в том, чтобы броситься спасать их сейчас и погибнуть самим? Мы только усилим врага, если они получат тебя. Нужно быть умнее, пойми. Судя по образам, что ты отправил, они далеко в глубине лесов, а тот водный гепард был аж из другого королевства». Я встал и прошел несколько шагов к Афине, которая внимательно наблюдала за нашим разговором. Положил руку на ее теплый бок, чувствуя, как она доверчиво прижимается. «Посмотри на то, что у нас есть. Ферма — это не просто убежище. Это будущая база для создания настоящей стаи. Лина и Дамир могут стать сильными союзниками, если их правильно обучить. Афина, Красавчик, Карц — каждый из них может стать решающим фактором в битве с друидами». Красавчик гордо выпрямился, услышав свое имя. Афина довольно промурлыкала под моей рукой. Режиссер наблюдал за этой сценой. Его уши постепенно перестали прижиматься к голове. «Я не прошу тебя забыть о собратьях», — сказал мягче, возвращаясь к крысе и опускаясь перед ней на одно колено. «Прошу доверять своему вожаку. Доверять тому, что мы найдем способ их спасти, когда станем достаточно сильными. Этим мы и займемся». Долгая пауза. Режиссер склонил голову на бок. Его глаза цвета грозового неба внимательно изучали мое лицо. Красавчик тихо подошел и уселся рядом с нами, словно поддерживая мои слова. Наконец, рысь медленно наклонила голову, почти касаясь земли мордой. Древний жест покорности. За этим движением последовала теплая и искренняя волна извинения, окутавшая наше ментальное пространство. «Спасибо». Выдохнул я с облегчением, осторожно коснувшись его головы. Хоть и с явной неохотой, режиссер признал правоту моего стратегического мышления и важность сохранения единства стаи. «Ты ведь не можешь связаться с ними, да?» — с грустью спросил я, и брат недовольно оскалился. «Нет, не могу». Но самым важным для меня именно сейчас стало то, что рысь решила загладить свою вину перед пострадавшей Афиной. Режиссер медленно повернулся к ней. Она все это время молча наблюдала за нашим разговором. Огромная кошка сидела неподвижно, ее хвост был плотно обернут вокруг лап, поза, выражающая сдержанную обиду. Когда режиссер сделал несколько осторожных шагов в ее сторону, Афина демонстративно отвернула морду, показывая, что не намерена принимать извинения. Режиссер остановился в паре метров от нее и опустился на брюхо, прижав уши к голове. Он издал тихий, почти жалобный звук, что-то среднее между мяуканьем и воем. Это был призыв к примирению, который в стае диких кошек означал полное признание вины. Афина фыркнула и еще больше отвернулась, но ее уши слегка дрогнули. Режиссер повторил свой призыв, на этот раз еще тише и печальнее. Красавчик, чувствуя напряжение, беспокойно заерзал на месте. Долгие секунды тишины тянулись как часы. Затем Афина медленно повернула голову и посмотрела на лежащую рысь. В ее глазах все еще читалась обида, но уже не гнев. Режиссер осторожно подполз чуть ближе и снова издал свой примирительный звук. На этот раз в нем не было мольбы, только искренняя печаль о причиненной боли. Афина долго смотрела на него, затем тяжело вздохнула и медленно подошла к рысе. Она обнюхала его голову, словно убеждаясь в искренности извинений, а потом осторожно коснулась его морды своей. Режиссер благодарно мурлыкнул, а Афина позволила ему слегка потереться о ее бок. Красавчик облегченно выдохнул, подбежал к ним и запрыгнул на кошку, радуясь восстановлению мира в стае. Глава 14. На следующий день я повел Лину и Дамира уже готовым вольером на восточном склоне. Нужно было проверить качество работы строителей и убедиться, что каждое ограждение соответствует потребностям будущих обитателей. «Видите эту ограду?» — спросил я, останавливаясь у одного из вольеров. «Расстояние между прутьями рассчитано точно. Достаточно широкое, чтобы зверь видел все вокруг и не чувствовал себя в ловушке». Лина подошла ближе и с любопытством просунула пальцы в промежуток, словно пытаясь физически ощутить границу между безопасностью и свободой. «А почему так важно, чтобы они видели территорию?» «Зверь, запертый в глухой коробке, постоянно ждет нападения», — объяснил я, переводя взгляд на учеников. «Он тратит всю энергию на стресс, а стресс — это яд. Он не просто подавляет желание размножаться, он делает агрессию неконтролируемой и истеричной. Такой зверь в бою бесполезен. Он будет либо паниковать, либо бросаться на врага бездумно, пока не выдохнется». Дамир, который до этого с интересом осматривал поилку, нахмурился. «Но если они привыкнут к такому комфорту, не станут ленивыми? Не потеряют боевой дух?» Это был хороший вопрос. «Думаешь, сытый волк — плохой охотник?» — спросил я его прямо. «Нет. Сытый волк — это умный охотник. Он выходит на промысел не от голода, а от инстинкта. У него есть силы думать, выслеживать и выбирать цель, а не бросаться на первую попавшуюся добычу. Зверь, которому не нужно каждую минуту бороться за выживание, становится увереннее. Его сила становится не хаотичной, а управляемой. А боевой дух мы будем оттачивать на полигоне. Вот там они и вспомнят, для чего им даны клыки». С дороги донесся характерный скрип колес и окрики погонщиков. Я прислушался. Звук шел от главных ворот долины, становясь все отчетливее. «Это Тимофей», — сказал я ученикам. «Прибыл караван с поголовьем». Лина и Дамир мгновенно оживились. «Наконец-то!» — с энтузиазмом проговорила девушка. Через открытые ворота въезжает длинная процессия повозок. Тимофей сидел на лошади во главе процессии, помахав мне рукой в приветствии. За ним тянулся настоящий зоопарк. Клетки разных размеров, из которых доносились разнообразные звуки. Виск, рычание, чириканье, сопение. «Максим!» — окликнул торговец, спрыгивая на землю. «Привез твой заказ целиком. Все 24 головы в целости и сохранности. Правда, пара светлокрылов немного нервничала в дороге, но это нормально для их вида». «Превосходно!» — кивнул, обходя первую повозку и оценивая состояние груза. Клетки были добротными и достаточно просторными. «Лина, Дамир!» — позвал я, не отводя взгляда от клеток. «Сейчас увидите, как теория превращается в практику. Каждого зверя нужно осмотреть, определить его потенциал и разместить в подходящий вольер. Это не просто перетаскивание из клетки в клетку. Это планирование будущего стаи». Дамир подошел к одной из клеток и заглянул внутрь. «А с чего начинаем?» «С пар», — ответил я, направляясь к центральной повозке. «Каменные барсуки, земляные кроты, воздушные белки. Они станут основой популяции. Затем травяные змеи. Их разведение требует особых условий. И только после этого займемся остальными». Я активировал звериный кодекс и сосредоточился на первой клетке. Внутри сидел массивный каменный барсук-самец. Его серая шерсть с металлическим отливом по